Проект «Послесловие» и Вебу представляют. Юрий Лойко, мы вам перезвоним. Читаю я, Сканерс, музыкальное оформление Амая Нацу. Поехали. Артур старался придерживаться очереди. Изредка выглядывал из-за спины стоящего впереди высокого парня, чтобы разглядеть конец извивающейся живой ленты, которая огибала улицу и сворачивала за угол многоэтажного дома. «Нет, сегодня ему вряд ли успеть до заката. Придется ночевать здесь». Он поправил галстук, заправил выбившиеся из штанов края белой рубашки, опустил глаза и равнодушно заметил, что рубашка далеко не белая, а бежево-серая. На ней скопилась почти вся грязь приемных и давно не мытых офисов. «Поторопейте хамё, приятель!» – бросил мужчина за спиной. Артур опасливо на него взглянул, приметив давно не мытые и зализанные на затылок волосы, злобный взгляд и вдувшиеся на шее вены. «Разве что по головам можно пройти!» Мужчина хмыкнул и на секунду напомнил Минотавра, которого всю жизнь держали в клетке. Он отвернулся куда-то в сторону и сглотнул. Артур посмотрел себе под ноги, погрузившись в мысли, но в ту же секунду отогнал ненавистные воспоминания, не в силах совладать с их силой. «Хватит сидеть у нас на шее, разгильдяй!» Молодой человек едва не подпрыгнул. Голос отца казался настолько реальным, словно он стоял вплотную к сыну и орал в ухо. «Ты когда-нибудь будешь работать?» На этот раз мама. «В твои годы многие уже руководящие должности занимают, знаешь ли?» «Эй, парень!» Артур вскинул голову, обнаружив, что закимарил на несколько минут. Седой мужчина снова толкал его в спину. «Ты собираешься спать или стоять в очереди? Не видишь, она двигается?» «Еще раз дотронешься до меня, я вышибу тебя из очереди и будешь стоять заново». «Что ты сказал?» Артур повернулся к обидчику и повторил сквозь сжатые зубы. «Не смей ко мне прикасаться. Я тебя сам пинком отсюда вышибу, недоумок мелкий», — медленно проговорил грубиян. Его глаза наливались кровью. «Что ты делаешь, идиот? Твоя задача — заполнить хотя бы анкету, а не вступать в пререкание с каким-то хамом. Сейчас он вытолкнет тебя, и ты останешься ни с чем. Людская масса вновь сомкнется, и придется тебе, дружище, идти в конец и заново занимать очередь». «Эй, вы там, петухи!» В конфликт вмешалась стоящая за спиной седого мужчины молодая рыжеволосая женщина. «У нас и так настроение не ахти, а вы?» «Да отстань ты от них!» Ее дернула за плечо другая женщина с длинными белокурыми волосами и стеклянным взглядом. Видимо, подруга. Артур развернулся спиной к седоволосому хаму и замолк. Медленно двигаясь, люди наблюдали за тем, как улицы города меняли оттенки с ярко-оранжевого и кремово-золотистого на бледно-синие и мрачно-шоколадные. Над головами зажглись первые фонари, в воздухе чувствовалась ночная прохлада и едва сохранившиеся ароматы утреннего дождя. «Закрылись! Закрылись!» — крикнул кто-то, и жуткое слово прокатилось по длинному ряду. «Крылись! Ились! Крыли!» К полуночи несколько человек разбрелись по углам. Некоторые ушли вовсе. Остальные переговаривались, харкали, ели, мочились, хихикали. Артур хотел спать, глаза так и слипались, в ушах стоял странный звон. Он всякий раз скидывал голову и озирался по сторонам. На какое-то время он все-таки уснул стоя и вновь резко дернулся, отчего голова сильно закружилась. «Ты местный?» Вопрос возник как будто с противоположного конца длинной трубы. Перед ним стоял молодой человек, в его глазах читалось любопытство, смешанное со страданием. «Нет», — ответил Артур, понимая, что все это время помимо сна мечтал о простом общении. «Влад», — сказал парень и протянул руку. Артур, чувствуя головокружение и дрожь в коленях от усталости, пожал руку и сказал, слыша собственный голос, словно издалека. «Артур, я просто ищу работу, где меня считали бы за человека». «То же самое. Сколько можно вкалывать на дяди за копейки и надеяться, что завтра тебе дадут хотя бы их?» «На последней работе мне не заплатили половину оклада. Пробовал жаловаться, но доказать не смог». «Как ты думаешь?» — сказал Влад, вкрадчивая чуть тише. «Эти несколько рабочих мест с официальным трудоустройством и достойным окладом последние?» С чего ты взял? Ходят слухи. Ты когда-нибудь видел такие большие очереди? Я был по меньшей мере на сотне собеседований и видел немало, но очередь подобную этой, если честно, не встречал. Так вот, говорят, это последняя вакансия в этом городе. Придется искать непонятно где. Меня это не удивляет, изрек Артур с сожалением и грустью. Меня еще раздражает одна вещь, если тебе интересно, произнес задумчиво Влад. Я слушаю, так мне не уснуть. Артур улыбнулся. Мне родители рассказывали о своей молодости, и уже тогда началась вся эта катавасия. Мои тоже мне рассказывали, буквально забрасывая своими воспоминаниями, сколько у них было возможностей, а они, видите ли, не использовали. Отчасти из-за них ты здесь, догадался Влад. Возможно. А еще потому, что устал слушать их замечания. Вот и уехал куда подальше. Правильно. Так вот, уже в начале прошлого века ненужных людей, просиживающих штаны на работе, было катастрофически много. Среди нас есть те, кому не нужны теплые места и карьерный рост, понимаешь? Мы просто хотим получить достойную оплату, чтобы хватило на жизнь и нормальные отношения. Со вторым железным занавесом мы знать не знаем, что творится в странах Европы, но все догадываются. Там уважают человека как личность и не относятся к нему как к животному. Запрет на выезд за границу, добавил Артур, условно. Именно. Они настолько подняли цену на билеты, что это стало привилегией для олигархов. Я просто хочу работать. Просто нормально работать. Даже не по специальности, Влад. Специальности и образование давно никому не нужны. Помнишь, реформа 2040 года? Об устранении коммерческой формы обучения? Конечно, помню. Она не просуществовала и 2 лет. А все потому, что ничего не изменилось. Молодые специалисты, учившиеся на бюджете все равно, большинство, естественно, не могли устроиться и шли торговать в киосках и вкалывать на стройки за гроши, а то и бесплатно. С появлением новой техники не стало и этого. Артур вдруг вспомнил, как на последнем месте ему приходилось каждый день общаться с 2 напарниками, взрослыми мужчинами по лет так 40. Проработав 3 месяца и почувствовав неладное с выплатой денег, он собирался уходить и в последний рабочий день, когда зарплаты вновь не оказалось на руках у прораба, Артур сел на скамейку во дворе дома, где он трудился и погрузился в свои мысли. В отчаянии он подумал о том, как на него будут давить родители, если узнают о случившемся. Один из мужчин в грязном рабочем комбинезоне присел рядом с ним и заговорил. «Все мечтаешь? У меня есть свои мечты. Одна из них – достойное рабочее место». Лысеющий мужчина с отсутствующим взглядом и дрожащими руками усмехнулся и добавил. «Ну, живи в мечтах, долго проживешь». Затем он встал и все с той же ехидной улыбкой на губах побрел на свое место работы – в квартиру на 3-м этаже. Его походка напоминала только что восставшего из могилы зомби. «Я не хочу быть таким же», — подумал Артур. «Не хочу. Господи». «Остается надеяться, Артурчик», — сказал Влад. Его голос прозвучал, как нарастающая сирена, словно возвращающая в реальность, в настоящее из прошлого. «Похоже», — ответил Артур. «И надежда теперь ничего не значит. Надеюсь, ты не прав». Через какое-то время Артур провалился в сон и проснулся в 5 часов, когда фонари гасли один за другим, а в очереди намечалось оживление. Улицы были темно-голубого цвета в предрассветных лучах солнца. 6:30. Первая драка в очереди окончательно вывела Артура из сладкой полудремы. Голова по-прежнему кружилась. В нескольких метрах впереди 2 мужчин лет 30 сцепились внезапно, буквально без слов, и все знали почему. Никто не шевелился, боясь потерять драгоценное время и место в очереди. 2 дрались у подъезда высокого здания, а люди неторопливо, вяло продолжали двигаться. 1 сел на другого, придавив обидчику голову коленом. Тот стонал и плакал, умоляя прекратить. Сидящий верхом человек осклабился и поправил рубашку, которая разошлась по швам в нескольких местах. Наконец он встал и направился к очереди, но найти свое место уже не смог. 8:00. Сзади послышался душераздирающий крик. Все обернулись, увидев в стороне молодую женщину с растрепанными волосами и хромающую на 1 целом каблуке. Кто-то, видимо, вытолкнул ее из очереди и оставил на произвол судьбы. Артур узнал ее. Она заступилась за него вчера, немного растопив конфликт с седоволосым грубиян. 9:30. Показались двери фирмы. У входа стояли два высоких мускулистых охранника в черной форме. В течение последних 20 минут они выволокли из очереди четверых. Проходя мимо, Артур и Влад старались не встречаться с ними глазами. И когда возвышавшийся справа охранник потянулся к Артуру, его сердце замерло, но огромная рука сомкнулась на воротнике седоволосого умника, толкавшего парня вчера в спину. «Оставь меня, придурок, оставь!» – вопил он. «Я сутки стоял в очереди, ты не имеешь права!» Охранник с высеченным в скале лицом отшвырнул его в сторону, словно ненужную игрушку, и встал на место. При этом его черные невидящие глаза ни разу не взглянули на него, словно он наугад вытащил из толпы человека. 11:30. Влад обернулся, когда его пригласили зайти в кабинет начальника отдела кадров. Он встретился со мной глазами, полными усталости и отчаяния. «Отчаяние – самое ужасное, что может чувствовать безработный». Артур кивнул ему, пожелал удачи и проводил взгляд. 11:45. Во время томительного ожидания Артур то и дело в мыслях возвращался к еде. В желудке раздавались звуки, напоминавшие протяжный вой раненого животного. Дверь распахнулась. Появившийся Влад был таким же мрачным, однако на этот раз в его выражении лица читалось легкость и странное спокойствие. 11:55. «Почему так долго? За мной столько желающих, они тянут!» Мысли проносились со скоростью пули, не оставляя в голове ни следа. Его пригласили. Артур прикрыл за собой металлопластиковую дверь и увидел просторный кабинет, словно покрытый золотом. За небольшим столом расположилась девушка с короткой стрижкой и вызывающей открытой кофточки с кружевами на рукавах. Ее тоненькие пальчики стучали по клавишам компьютера. Артур уверенно зашагал к ней и сел напротив, буквально утонув в мягком, как перина, стуле. Минуты тянулись, как часы. 12:10. Он вдруг понял, почему очередь двигалась так мучительно медленно. Молодая женщина с красивыми чертами лица продолжала стучать по клавишам, будто не замечая нового соискателя. Артур нервно вытирал мокрые ладони и какое-то время осматривал помещение. Через 5 минут ожидания он забеспокоился и прочистил горло, как бы невзначай, чтобы напомнить о своем присутствии. Безрезультатно. Наконец, когда Артур собрался что-то сказать, женщина подняла на него глаза, при этом продолжая барабанить по клавишам. Неестественно зеленые глаза смотрели на него и выжидательно пронзали стальным равнодушием. Ее пальцы замерли, она моргнула, и только тогда Артур прочитал на бейджике. Лона Сергеевна. «Здравствуйте», — сказала она участливо. «Вот ваша анкета, Артур». «Артур. Да, хорошее, главное, редкое имя. Держите». Лона протянула ему лист бумаги, взяв его из огромной стопки на краю стола. Он взял и с удивлением обнаружил, что держит 3 листа скрепленных степлеров. Все они были исписаны вопросами для соискателя. «Прежде чем вы начнете заполнять анкету, уважаемый Артур, давайте поближе познакомимся», — сказала Лона, наигранно улыбнувшись. Артур промолчал. «Расскажите, пожалуйста, где вы живете, чем занимаетесь, какое образование получили?» — продолжала Лона Сергеевна, будто не заметив реакции парня. «Прошлый опыт работы меня также интересует и все прочее». Молодой человек вдруг осознал, что необыкновенно зол. Он столько раз отвечал на эти вопросы, столько раз слышал одни и те же ответы. Они стали для него постулатами, настолько избитыми выражениями, что хотелось рассмеяться Лоне в лицо. «Меня зовут Артур», — начал он нетерпеливо и сдержанно. «Я окончил университет по специальности инженер-геолог в моем родном городе год назад». «Давно ищете работу?» «Я же говорю, закончил год назад и с тех пор ищу нормальную работу. Но по специальности вы не работали», — заметила Лона Сергеевна с нескрываемым недовольством. «Да, не работал я по специальности, но у меня есть опыт работы по другим областям». «Перечислять не надо, вы были рабочим». «Да», — сказал Артур и на секунду прикрыл глаза. Казалось, он слышит одну и ту же пленку. Знаете, я на самом деле легко обучаем. За меня могут дать рекомендации в тех местах работы, где... Вы работали в компаниях, похожих на нашу? Спросила Лона так язвительно, что Артур вздрогнул. Нет, но... Поэтому мы это не учитываем. Проклятая дура. Где еще ты видела компании, похожие на твою? Где? Ты хоть на улицу выглядывала из своего офиса? Видела, что творится в городах с рабочими местами? Зачем ты задаешь глупые вопросы, если сама знаешь на них ответы? Значит, у вас нет опыта работы по нашей вакансии. Какая ты догадливая. Ты хоть одного человека видела, который бы имел нужный тебе опыт работы? А если и видела, ты сказала ему, что он не подходит, так как в вашей компании есть возрастные ограничения. Конгениально, черт побери! Заполните анкету и положите на стол. Артур взял ручку и принялся читать вопросы соискателя. Один вопрос был лучше другого. Где вы родились? Сколько вам лет? Сколько лет вашей бабушке? Ваш трудовой стаж? Какие цвета вы любите? Что едите на завтрак, обед и ужин? Извините, а зачем мне писать возраст и день рождения моей мамы? Вы что, будете ее поздравлять? Лона Сергеевна проигнорировала его вопрос, продолжая стучать по клавишам и сосредоточенно глядя в монитор. Стерва! Артур закрыл глаза, принял спокойный вид умного безработного, какой сарказм, и заполнил анкету до конца. Спасибо, Артур, улыбнулась Лона Сергеевна. Если вы нам подойдете или место освободится, всякое ведь случается, то мы вам непременно позвоним. Артур встал со стула, направившись к двери с табличкой «Выход», и явно не желая прощаться с Лоной. К чему весь этот цирк? Этикет – такой же пустой звук в данной ситуации, как и вопросы, слетавшие с уст Лоны и написанные в чудо-анкете. У него было чувство, что он раз за разом посещал тщательно отрепетированный спектакль, главную роль в котором играли люди наподобие Лоны Сергеевны. На самом деле, нет никаких рабочих мест и никогда не будет для таких, как он. Все давно занято, а отделу кадров необходимо создать видимость работы, которая приносит хлеб таким, как эта женщина за компьютером, но отнимает драгоценное время у соискателей, нуждающихся в заработке и уверенности в завтрашнем дне. Артур вышел на улицу, где его ждал Влад. Он стоял на залитой солнцем площадке, засунув руки в карманы брюк. «Как дела?» – осведомился он. «Мы вам перезвоним», – ответил Артур и засмеялся, не в силах сдержать себя. И в тот момент, когда из его глаз брызнули слезы, он осознал – смех похож на истерический припадок.